«Это был сюжет нашего специального корреспондента в Белграде», — сообщила дикторша. «НАТОвские бомбардировки Югославии продолжаются. Следите за нашими информационными выпусками». «Лена», — сказала я тихо, замедленно, — «приезжай ко мне вечером. Посиди с Артемом. Мне нужно срочно уехать. Я не знаю, насколько. Позвони Артему после школы, успокой. Я напишу ему записку». Все во мне сжалось, заморозилось. Жизнь, оказывается, она размером с ученический ластик. Моя жизнь. А жизнь вообще? Смерть традиционно представляют в образе седой старухи с косой. Но вот говорят, жизнь ее била. Меня сейчас ударила жизнь. Смерть не бьет, а забирает с собой и все дела. Какой же должна быть жизнь, чтобы так бить? В чьем образе? В образе натовского солдата в кованых ботинках? Но почему он лезет в нашу жизнь, мою и Кости? Разве нам мало собственных бед? «Костя, Костя!» — приговаривала я в горе. «Пароль беды». И вдруг я усомнилась в увиденном. Костя никак не мог быть там, в Югославии. Бывают же похожие люди. Неужели бы он мне ничего не сказал, если бы туда летел? Но вспомнился аэродром и его неожиданно резкое «не провожай, не оглядывайся». Почему он так решил? Берег меня? Но Костина мама, Екатерина Евгеньевна, неужели она ничего не знает? Взгляд мой упал на телефон. Позвонить? Спросить? Вдруг на мгновение она стала мне самым родным человеком, самым дорогим. Ведь я почти жена ее сына. Я люблю Костю. У нас с ним общие ночи, общая тайна, и она никак не меньше тайны рождения. Я люблю его в муках и радости. Я из тысячи мужских затылков могу узнать его, такой родной, стриженный, его профиль, родинку на шее. Но как? Почему он там? Почему именно Костя? Почему операторы показывают своих? Они что, не понимают? Все, все было против его присутствия, пребывания там. Но было и какое-то внутреннее, жестокое видение, объективное, как бы независимое от меня. И оно мне говорило. Первое впечатление верное, безошибочное. И решение мое, импульсивное, инстинктивное, то, что я приняла сразу, увы, единственное. Настало время, когда никто мне не поможет, даже Екатерина Евгеньевна. «Костя, Костя!» — шептала я, жалея себя, его, бестолковую жизнь нашу. А перед глазами все стоял бородатый серп с автоматом, усталый Костя, молодежь с мишенями на футболках. Я, конечно, с первой секунды знала, что буду делать. Я набрала рабочий номер и сказала автоответчику, что у меня больничный. Стала собирать сумку, белье, джинсы, куртка, мыло. Из холодильника кинула бутылку водки, батон колбасы.